По сообщениям, 13 октября в Министерстве обороны США председатели Комитета начальников штабов США и Южной Кореи провели 41-е совещание Южнокорейско-американского военного комитета. На совещании, где присутствовали командующие американскими экспедиционными войсками в Тихоокеанском регионе и Южной Корее, тщательной проверке подвергалась система военной координации, основанная на расширенных силах сдерживания США, в случае чего на Корейском полуострове. Стороны договорились разработать и внедрить эффективные соответствующие варианты в этой связи. На совещании военные власти Южной Кореи обещали активно сотрудничать в размещении СААП Южной Кореи, что является костяком треугольной системы противоракетной обороны при главенствующей роли США. Этим они обнажили свое гнусное намерение любой ценой разместить в стране СААП.